Корабль, забравший его с орбитальной станции, летал нерегулярно. Его полет в район Солнца неизученной системы не вызовет вопросов. В секции было много развесных служащих компаний, забрасываемых как семена то в один, то в другой мир в надежде, что взойдет прибыль. Он отдыхал в салоне первого класса, глядя на проделки выдр и рыбок в аквариуме, когда его наблюдением помешала соломенного цвета блондинка. Кожа ее была почти прозрачной, а голубые глаза излучали ласку. Словно в противоречие со своей нежной кожей, она была крепкого сложения, но при всем том очень женственна, в розовато-лиловом платье, покрывавшем ее от колен до шеи. Вдоль шеи оно было окаймлено гранатами, вшитыми в материал. Самым интересным была изменчивая прозрачность материи, от плотного лилового до красноватой дымки, скрывавшей, много открывая. Он вспомнил девушку с рекламой, которую недавно видел. Интересно, прозрачность можно регулировать или это фиксированное свойство самой ткани? Заметив его внимание, она улыбнулась и пошла прямо к нему. «Привет!» Голос ее был удивительно низким. «Первое путешествие?» «Нет, третье. Замечательно у вас наряд. Он вроде и есть, и как будто нет». Она захихикала, и это заставило его пересмотреть оценку ее возраста, чуть понизив его. Она вошла сюда одна, не замужем, без приятеля. Может, с родителями? То ли она прочла его мысли, то ли выражение его лица выдало его. Но она сказала: «Не волнуйтесь. Я одна, и я совершеннолетняя. Показать вам документы?» «Да ну, зачем они мне?» Ситуация была двусмысленной. Тут она может повернуть по-разному. Ее реакция также была двусмысленной. Она села рядом, и они стали болтать, будто старые друзья. Кажется, ей нравилось просто флиртовать и дразнить. Это ему подходило, тем более, что остальные пассажиры казались слишком скучными. Трудно завязать интересный разговор, будучи гораздо красноречивее других. Особенно пытаясь, как Эван, рассказывать по большей части о себе и своих достижениях. Но девушка, кажется, была рада сидеть и слушать все рассказы о его удивительных приключениях. Звали ее Мелит. «Значит, вы до конца, до Реплера?» Он рассмеялся. «Никто не следует до конца. А корабль? Просто доставляет груз». «О, я не подумала об этом». В одной руке у нее было полдюжины соломинок и стекла, соединенных вместе. Каждая была особого цвета и с особой жидкостью. Пока они разговаривали, она потягивала жидкость то из одной, то из другой. Платье было постоянно молочно-прозрачным. Игра в угадывание в связи с этим была по-прежнему интригующей. «Так куда вы направляетесь?» – спросила она. «На Интер-Канзастан. Конференция по генетике». Она сделала гримасу. «Звучит скучно». «Должно быть и будет скучно, но это не наше дело. Наше дело выполнять указания компании». «Понятно, я не такая энтузиастка», – она положила руку на его колено. «А где вы бывали? Вы говорите, что это ваше третье путешествие?» Он рассказал о конференции на Земле и об отдыхе на Новой Ривьере, и она больше не задавала ему вопросов о командировке. Но он почему-то чувствовал себя неудобно, просто какая-то нервозность. Разговоры о командировках, поездках, что может быть естественнее на борту кораблей. Они снова заговорили об ее уникальном наряде. С изобретательностью не по возрасту, даже смутившей его, она разрешила, если ему это интересно, осмотреть весь ее гардероб. Он долго думал над предложением, потом сказал, что сейчас очень устал, и ему еще много надо почитать, подготовиться перед прибытием. Если она и была разочарована, то не показала этого, но больше к нему не подходила. Несколько раз в течение следующего дня он видел, как она разговаривает с другими пассажирами или иногда с другими пассажирками. Он задумался, умно ли он поступил, завернув ее. Пока она не улетела на межсистемном челноке, он злился на себя за упущенную возможность. Он всегда был слишком осторожен, но разум подсказывал, что он поступил правильно. Сейчас не время для отступления от программы. Секретность и ставки того стоили. Огромный корабль шел через пространство, плюс по каким-то загадочным математическим законам, понятным только сверхкомпьютерам, а пассажиры и команда верили, что они прибудут в нужное место по отношению к остальной Вселенной, когда они на скорости чуть меньше, чем скорость света, вернутся в нормальное пространство. Еще пара таких прыжков освободила корабль от всех пассажиров, кроме одного.